Глава 4. На пиршестве, среди всеобщего веселья, когда вино струилось рекой, какой-то молодой лорд намекнул Валентину на его низкое сомнительное происхождение. Валентин и Орсон. Однажды летом, когда Роланду Грэм был уже около 17 лет, ему вздумалось пойти к клеткам, в которых сэр Гальберт Глендининг держал своих соколов. Роланд хотел взглянуть, как обходится с соколиным птенцом, которого он сам достал, рискуя свернуть себе шею и переломать руки и ноги, с одной скалы, носившей название Глэдскрэгской. Роланд остался очень недоволен уходом за своей любимой птицей и начал бронить мальчика сокольничего, на которого возложена была обязанность смотреть за птенцом. «Негодяй!» — закричал он. «Ты кормишь птенца немытым мясом, как какого-нибудь воронёнка. Да, кажется, и клетки ты не чистил уже 2 дня. Разве для того я лазал за ним на утёс и чуть не сломал себе шею, чтобы ты испортил мне его из-за своей лени?» С этими словами он ударил мальчика 2 раза по уху. Тот закричал во всё горло. Крик его заставил прийти главного сокольничего. Адам Вудкок, старший сокольничий, был родом англичанин, но он так давно служил у сэра Гальберта, что разлюбил свою родину и привязался исключительно к своему господину. Он пользовался большой любовью у своих подчиненных, очень гордился, как почти все люди его пошиба, знанием своего дела, был большой шутник и остряк, умел даже при случае сочинить стишок, чем также немало чванился. Этот простой и веселый старик, хотя и был протестантом, но предпочитал кружку доброго эля, самые хорошие длинные проповеди. Драться он не любил, но в случае необходимости не давал никому спуска. Господину своему он служил верой и правдой и был убежден, что сэру Гальберту без него не обойтись. Обхождение Роланда с мальчиком ему очень не понравилось. Он встал между Роландом и своим подчиненным. «Эй, молодой пажок, потише сделайте милость», — сказал он. «Вы думаете, что если на вас золотая куртка, так вы вольны драться с кем угодно? Нет, молодчик, прошу рукам воли не давать. Коль вы недовольны моим мальчиком, скажите мне, я его и сам прибью, если увижу, что он того стоит, а вы лучше не пачкайте о него своих белых ручек». «Я и его прибью, и тебя также», — отвечал Роланд, не задумываясь, если вы не будете лучше исполнять своего дела. Посмотрите, как содержится у вас моя птица. Я видел, как этот олух кормил немытым мясом моего птенчика». «Сам-то ты птенец», — возразил сокольничий. «Что ты понимаешь в этом деле? Птенцов-то и следует кормить немытым мясом, а то они могут заболеть. Это должен бы знать всякий, кто умеет отличить сокола от коршуна». «Ты сам лентяй!» — вспылил Роланд. — «Только ешь да спишь, все взваливаешь на других, которые ровно ничего не смыслят в этом деле. Сейчас видно, что ты лукавый англичанин». «У меня-то мало дела», — рассердился сокольничий в свою очередь. «У меня под надзором 3 разряда соколов. Всех нужно накормить, рассадить по жердям, по клеткам. Каждый день я выезжаю в поле обучать их. А у тебя, небось, много дела, барынин пажок. Еще смеешь упрекать меня? Меня называешь лукавым англичанином, а сам-то ты кто, позволь тебя спросить? Ни англичанин, ни шотландец, ни рыба, ни мясо. Какой-то найденыш из спорной земли, без роду, без племени. Убирайся отсюда, пока цел. Сам-то коршун, а хочет быть соколом». В ответ на этот сарказм сокольничему был дан такой удар по уху, что он полетел стремглав в находившийся поблизости бассейн, из которого поили соколов. Адам Вудкок вылез оттуда весь мокрый, но неожиданное купание, понятно, нисколько не охладило его гнева. Он схватил лежавшую на земле дубинку и хотел нанести своему противнику здоровый удар. Роланд выхватил кинжал и поклялся всадить ему клинок в грудь по самую рукоятку, если только он осмелится ударить его. На шум сбежались многие из служащих, между прочим, и важный дворецкий, о котором мы уже говорили, в золотой цепи и с белым жезлом, знаком его достоинства. При его появлении все стихло. Он воспользовался удобным случаем, чтобы прочитать Роланду строгое наставление насчет того, как неприлично с его стороны обходиться дерзко со своими товарищами по службе. «Если б я, — сказал он в заключении, — доложил о твоем поступке господину...» Рыцарь был в отсутствии, но его ждали на днях. «Чего я не сделаю, единственной из боязни раздражить миледи. Поверь, тебе бы не прожить и дня в замке. Но, — прибавил он со своей обычной осторожностью, — все-таки доложу обо всем госпоже». «Так и следует, мистер Уингет», — загласили со всех сторон. «Пусть миледи решит, можно ли грозить кинжалом за каждое пустое слово и в каком доме мы живем. В тихом, мирном, где господствует страх Божий, или в таком, где обнажают кинжалы и ножи ни за что, ни про что». Роланд Грэм, возбудивший во всех негодование, окинул присутствовавших грозным взглядом. С трудом сдерживая в себе желание ответить им дерзостью, он вложил кинжал в ножны, презрительно посмотрел на всю собравшуюся челядь, повернулся круто на каблуках и, оттолкнув в сторону тех, которые мешали ему пройти, быстро пошел прочь. «Я не уживусь здесь», — сказал Сокольничий, — «если этот воробей будет ломаться над нами, что, кажется, он намерен делать». «Он еще вчера ударил меня хлыстом за то, что я подрезал хвост его лошади не так, как было угодно его милости», — сказал один из конюхов. «А попробуй-ка подать этому господчику воротничок, хоть самым маленьким пятнышком», — заметила прачка. «Он не задумается назвать честную женщину шлюхой». «Если мистер Уингет не доложит миледи, у ней в доме никто жить не будет с Роландом Грэмом», — решили все сообща. Дворецкий слушал их несколько времени. Наконец, дав знак, чтоб все замолчали, сказал с достоинством, которому позавидовал бы сам Мальволио: «Господа, и вы также, госпожи, не порицайте меня, если я буду действовать в этом деле неопрометчиво и с некоторой осторожностью. Наш господин — благородный рыцарь. Он всегда сумеет постоять за себя и дома, и в гостях, и в лесу, и в поле. Госпожа наша, да будет она благословенна, также благородного знатного рода и законная наследница этой баронии. Она любит, чтобы ее воле повиновались, да и найдется ли женщина, которая бы этого не любила? Она возымела расположение к этому сорванцу, благоволит к нему и будет благоволить. За что, я, право, не знаю. Да, впрочем, есть же дамы, которые любят комнатных собачек или крикунов-попок или мартышек. Так и нашей милостивой госпоже вздумалось полюбить этого чертенка-пажа не весь за что. Может, за то, что, по ее милости, он на великую беду нам всем не утонул в озере». Тут мистер Уингет остановился. «Я готов держать пари на целый грот, — сказал противник Роланда, Сокольничий, — что этот молодец приколет или придушит кого-нибудь и угодит на виселицу. Не быть мне впредь Сокольничим, если этого не будет». «Замолчи, Адам Вудкок! — прервал его дворецкий. — Замолчи, голубчик, прошу тебя». «Итак, я продолжаю. Миледи любит этого выскочку, как я уже сказал вам, но она расходится во взглядах с нашим господином, который не переносит ее любимца. Теперь скажите, прилично ли мне вызывать разлад между супругами, класть, как говорится, палец между древесиной и корой? И из-за кого? Из-за этого несносного мальчишки? Признаюсь, я и сам рад был бы, если бы его прогнали из замка. Но имейте терпение, все уладится и без нашего вмешательства. Я стал служить господам с тех пор, как у меня показался первый пушок на подбородке, и до сих пор служу, хотя моя борода совсем уже поседела. Но я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, желая себе добра, стал угождать госпоже, зная, что это против желания ее мужа. Точно так же всякий, кто будет возмущать господина против госпожи, всегда повредит себе». «Значит, всем, и мужчинам, и женщинам придется терпеть обиды от этого буяна», — вмешалась Лилиас. Постойте же, я первая сведу с ним счеты. Но, надеюсь, мистер Уингет, вы, как умный человек, не откажетесь пересказать миледи все, что видели сегодня, если она сама вам прикажет». «Говорить правду, когда миледи мне приказывает, — ответил осторожный мажордом, — это до некоторой степени долг мой, миссис Лилиас. Конечно, я исключаю те случаи, когда этого нельзя сделать без того, чтобы не нанести вреда или не причинить неприятности себе самому или моим сослуживцам. Ведь известно, что язык сплетника ломает кости не хуже джеддардского жезла. Но этот дьяволёнок вам не товарищ и не сослуживец. Не примете же вы его сторону и не пойдете против всех нас». «Поверьте мне, миссис Лилиас, — отвечал дворецкий, — если бы только нашелся удобный случай, я с большим удовольствием покончил бы с ним». «Довольно, мистер Уингет, — сказала Лилиас. — Стало быть, его песенка будет скоро спета. Не пройдет и 10 минут, как госпожа позовет меня, чтобы узнать, что случилось. Если этого не будет, значит, она не женщина, а меня зовут не Лилиас Брэдбурн». Преследуя заранее задуманный план, мистрис Лилиас отправилась к своей госпоже. По ее наружности видно было, что она только что узнала важную тайну. Углы рта были опущены к низу, глаза подняты наверх, губы сжаты так плотно, как будто она их зашила из опасения, чтобы как-нибудь не проболтаться. Словом, она вошла с таким таинственным видом, что все в ней как будто говорило: «Я что-то знаю, но ни за что вам не скажу». Лилиас знала очень хорошо свою госпожу. Как ни была умна и добра леди Авенель, она все же была дочерью праматери Евы и не могла видеть таинственного лица своей служанки, чтобы не пожелать узнать, в чем дело. Несколько времени миссис Лилиас упорно отнекивалась, вздыхала, поднимала глаза к небу, выражала надежду, что все кончится благополучно, и уверяла, будто не случилось ничего особенного. Все это, понятно, только еще сильнее подстрекало любопытство леди Авенель. Но на все ее расспросы горничная отвечала отрывистыми фразами вроде следующих: «Я, слава богу, не сплетница и не доносчица. Я, слава богу, не завидую никому и не люблю разглашать о бесчинствах. Благодаря Богу, все обошлось благополучно, без кровопролития и убийства. Вот и все». «Кровопролитие? Убийство?» — воскликнула леди Авенель с испугом. «Что ты болтаешь? Если ты мне сейчас не скажешь, в чем дело, то не останешься довольна». «В таком случае, миледи, — отвечала служанка, горя желанием, по выражению Чаусера, расстегнуть свой чемодан или, говоря попросту, открыть свой секрет. — Не извольте гневаться, если услышите то, что, наверное, будет вам неприятно. Роланд Грэм пырнул ножом Адама Вудкока. Вот и все». «Боже мой! — воскликнула леди, побледнев как полотно. — Этот несчастный убит?» «Нет, сударыня, — ответила Лилиас, — не убит, но, наверное, был бы убит, если бы не подоспела скорая помощь. Впрочем, может быть, вашей милостью угодно, чтобы этот молодой оруженосец бросался с кинжалом на ваших слуг, бил их палками и хлестал кнутом?» «Ты забываешься», — прервала ее леди. «Пойди, позови ко мне сейчас же дворецкого». Лилиас поспешила привести мистера Уингета и успела шепнуть ему: «Я толкнула камень, теперь от вас зависит устроить так, чтобы он катился дальше». Дворецкий, слишком осторожный, чтобы выдать себя, ответил ей чуть заметным, но многозначительным кивком и встал перед леди Авенель с выражением глубокого почтения, отчасти напускного, отчасти искреннего. «Что это значит, Уингет?» — спросила леди строго. «Так-то вы управляете в замке, что слуги сэра Гальберта Глендинга бросаются друг на друга с ножами, как в притоне воров и убийц? В каком положении раненый? И что стало с этим несчастным мальчиком?» «До сих пор никто не ранен, миледи», — отвечал дворецкий, дотрогиваясь рукой до своей золотой цепи. «Но я не могу ручаться, что прежде чем настанет Пасха, у нас не наберется много раненых, если не будут приняты меры для того, чтобы унять этого молодого человека. Юноша-то он, впрочем, хороший, способный», — прибавил он с своей обычной осторожностью. Да руки-то у него чересчур проворные. Чуть кто скажет ему хоть слово наперекор, он сейчас хватается то за хлыст, то за кинжал». «А кто в этом виноват, как не вы же сами?» — возразила леди. «Вам бы не следовало допускать, чтобы он заводил драку и брался за кинжал». «Если вашей милости угодно обвинять меня, — отвечал дворецкий, — то я, конечно, обязан принять вину на себя, только осмелюсь доложить, что не мог же я припаять его клинка к ножнам, а иначе как же можно остановить его? Ртути не собрать. Этого не сумел бы сделать и Раймонд Лулиус». «Нечего тут толковать о Раймонде Лулиусе», — прервала его леди, теряя терпение. «Позовите ко мне мистера Уардена. Вы тут все стали умничать, пользуясь долгими и частыми отлучками вашего господина. Хорошо, если бы его дела дали ему возможность быть чаще дома и принять в свои твердые руки управление служащими. У меня на это не хватает ни ума, ни сил». «Избави Боже, миледи», — возразил старый дворецкий, — «неужели вы это говорите серьезно? Ваши старые слуги вправе надеяться после стольких лет верной службы, что вы будете к ним справедливы и не лишите доверия, если они не желают преклонять своих седых голов перед молодым человеком, который задирает свой нос выше, чем следует». «Ступайте», — сказала леди. «Я ожидаю сэра Гальберта на днях. Он разберет это дело сам, а пока не говорите мне ничего больше. Я знаю, вы честный человек, Уингет, и согласна с вами, что мальчик бывает подчас горяч. А все же, мне кажется, вы все против него, главным образом потому, что он у меня в милости». Дворецкий поклонился и вышел после второй неудачной попытки оправдать себя. Через несколько минут появился капеллан, но и он не утешил леди Авенель. Напротив, мистер Уарден прямо высказал ей, что все выходки Роланда Грэма и все беды, которые он натворил и еще может натворить со временем, следует объяснять тем, что она очень снисходительна к мальчику. «Вы напрасно не послушали меня с самого начала, достопочтенная леди», — сказал он. «Легко задержать течение ручейка, но когда он станет потоком, его не остановишь. А вам, уважаемая леди, говорю, уважаемая не ради любезности, а потому что всегда любил и уважал вас как редкую женщину, вздумалось, вопреки моим смиренным, но искренним советам, взять этого мальчика из его бедной среды и приблизить к себе». «Что вы хотите сказать этим, достопочтенный сэр?» — прервала его леди. «Я сделала его пажом. Разве я, по моему званию и положению, не вправе иметь пажа?» «Я не спорю», — продолжал настойчивый проповедник. «Вы желали облагодетельствовать этого юношу и назначили его на такую пустую должность, хотя не могу себе представить, чтобы мальчик, выросший среди женщин, не сделался тщеславным, изнеженным, дерзким и самонадеянным. Но я прямо обвиняю вас в том, что вы не постарались объяснить ему все опасности его положения и обуздать с ранних лет его характер, от природы высокомерный, повелительный и нетерпеливый. Вы приняли к себе в дом львенка, восхищались его красотой и грацией, но не позаботились посадить его с ранних лет на цепь, что необходимо было бы сделать при его свирепости. Он никого не боялся, как будто бы он все еще был обитателем лесов. Теперь вы удивляетесь и зовете на помощь, когда он начинает бросаться на всех, что вполне свойственно его природе». «Мистер Уарден», — сказала обиженная леди, — «вы старый друг моего мужа, и я верю, что вы искренне любите и его, и весь его дом. Но позвольте вам заметить, что когда я обращалась к вам за советом, то никак не думала получить такой строгий выговор. Если я любила этого сиротку больше, чем других бедняков, я не думаю, чтобы подобная ошибка с моей стороны заслуживала такого строгого порицания. Если для того, чтобы обуздать его гордый нрав, нужна была более строгая дисциплина, то не мешало бы вам принять к сведению, что я женщина, и если заблуждалась в этом отношении, то друг должен мне скорее помочь, а не делать выговор. Я бы желала, чтобы все это уладилось до возвращения моего мужа. Он не любит домашних разладов и ссор, и мне будет неприятно, если он обвинит того, кто пользуется моим расположением. Что вы мне посоветуете сделать?» «Исключите этого юношу из числа ваших служащих», — отвечал проповедник. «Как можете вы советовать мне это?» — возразила леди. «Как христианин и сострадательный человек, вы не имеете права требовать, чтобы я отослала от себя беззащитного мальчика, который, благодаря моей, может быть, безрассудной привязанности, нажил себе столько врагов». «Вам нет надобности совершенно забывать его», — возразил проповедник. «Найдите только ему другую службу, более подходящую к его званию. Он может сделаться полезным членом общества, а здесь он только заводит ссоры и служит для всех камнем преткновения. Этот юноша умен и сообразителен, но ему недостает прилежания и усидчивости. Я дам ему рекомендательные письма Калерию Шиндергаузену, профессору знаменитого Лейденского университета. Там есть вакансия на место помощника-привратника. Кроме дарового обучения, если только Бог внушит ему желание им воспользоваться, он будет получать по 5 марок в год и одеваться насчет профессора, который не откажется отдавать ему свое поношенное платье. Он на это очень щедр». «Нет, добрый мистер Уарден, этого никогда не будет», — сказала леди, с трудом удерживая улыбку. «Впрочем, мы подумаем на досуге об этом деле, пока, я надеюсь, вы сделаете неугомонному юноше и всем домашним наставление насчет того, как грешно предаваться необузданной вспыльчивости, быть завистливым, изводить в доме ссоры и бесчинства. Убедительно прошу вас напомнить и ему, и всем остальным об их обязанностях по отношению к Богу и к их господину». «Ваше желание будет исполнено, миледи», — ответил Уарден. «В будущий четверг я скажу проповедь всем служащим и с Божьей помощью вступлю в борьбу с злым и непокорным духом, который вторгнулся в мое маленькое стадо. Надеюсь изгнать его из нашей среды так же скоро, как борзые выгоняют волка». На этом кончился разговор, который произвел приятное впечатление только на мистера Уардена. В то время проповеди были таким же могущественным орудием для воздействия на умы, каким служит теперь печать. Мистер Уарден пользовался, как нам известно, большим успехом у своих слушателей и считал себя даже более красноречивым оратором, нежели был на самом деле. Подобно многим своим собратьям, он не опускал случая включать в свои проповеди обсуждение важных общественных или частных вопросов. В те грубые времена деликатность, предписывающая выбирать время и место для увещаний, была неизвестна. Придворный проповедник нередко обращался с кафедры к самому королю и предписывал ему правила относительно управления государственными делами. Дворянину часто приходилось наравне со своим слугой трепетать от гнева или от страха, смотря по обстоятельствам, и выслушивать упреки, которыми осыпал его в часовне феодального замка его же капеллан, обращаясь лично к нему и называя его прямо по имени. Проповедь, которую Генри Уарден надеялся восстановить согласие и порядок в Авенельском замке, была произнесена на известный евангельский текст: «Всякий, извлекающий меч, мечом погибнет», и представляла из себя странную смесь здравых суждений и истинного красноречия с педантизмом. Вначале проповедник распространялся довольно долго о том, как надо понимать слова «извлекающий меч». Он уверял своих слушателей, что здесь надо разуметь удары, наносимые не только острием, но и рукояткой меча, выстрелы из ружей, из луков и вообще из всякого оружия, от которого может воспоследовать смерть противника. Точно таким же образом он стал доказывать, что под словом «меч» следует разуметь разного рода мечи: и палаши, и рапиры, и сабли. «Но если, — продолжал он с большим одушевлением, — текст осуждает всех, прибегающих к оружию для проявления своей открытой злобы перед врагом, приготовившимся к защите, то тем более заслуживают порицания люди, нападающие врасплох из внезапно вспыхнувшего личного гнева. Я говорю главным образом о тех орудиях смерти, которые носят В теперешние странные времена не только воры и разбойники, но даже молодые люди, состоящие на службе при благородных дамах». При этих словах он бросил строгий взгляд на Роланда, который сидел у ног госпожи на бархатной подушке. За ярко-красным поясом у него был заткнут красивый кинжал с позолоченной рукояткой. «Да, друзья мои, строгого евангельского осуждения заслуживает всякое оружие, изобретенное не для общего блага, а для зла. Будь это стилет, заимствованный нами от коварных итальянцев, или кортик, какой носят дикие шотландские горцы, или нож, без которого не выйдет в поле ни один вор и разбойник, или наш маленький кинжал. Все эти орудия сатаны, придуманные им для того, чтобы дать людям возможность проявлять свой гнев, от которого трудно воздержаться, но излить, который нет никакого труда. Даже простой рядовой, привыкший воевать со шпагой и щитом в руке, гнушается такого изменнического оружия. Оно годно к употреблению не мужчин и воинов, а только тех, которые выросли под женским руководством и сами сделались изнеженными. У таких людей женская и коварная злоба и трусость соединяются со всеми недостатками и дурными страстями мужской натуры. Трудно представить себе, какое впечатление произвели эти слова на слушателей. Леди Авенель была оскорблена и смущена. Слуги едва могли скрыть под видом глубокого внимания восхищение, которое вызывали в них слова капеллана, метавшего громы против нелюбимого ими фаворита и против оружия, служившего только для щегольства. Мистрис Лилес подняла голову и гордо приосанилась, сияя нескрываемым злорадством. Что же касается досторожного дворецкого, то он, желая держаться нейтралитета, впился глазами в висевший против него на стене древний щит. «Пусть лучше обвинят меня в невнимании к проповеди, — думал он, — чем скажут, что я одобряю обвинение мистера Уардена. Они, очевидно, не нравятся миледи». Несчастный юноша, против которого капеллан направил свою речь, с малолетства не привык сдерживать своего гнева. Так и теперь он не мог скрыть злобы при этих словах проповедника, который осмеял его при всем собрании. Лоб его покрылся яркой краской, губы побелели. Он стиснул зубы, сжал кулаки и машинально схватился за оружие, которое мистер Уарден описал с очень непривлекательной стороны. Но когда обвинение проповедника дошло до высших пределов, Роланд, чувствуя, что не может более сдерживать своего гнева и боясь, как бы не совершить какого-нибудь необдуманного поступка, быстро вскочил с места и вышел из часовни. Мимоходом он бросил на обвинителя молниеносный взгляд, как бы желая уничтожить в прах своего противника. Проповедник был так поражен его поступком, что на минуту приостановился. Но когда молодой человек скрылся, сильно хлопнув за собой дверью, которая вела во внутренние помещения замка, он возобновил свою проповедь. Вспышка Роланда дала ему возможность перейти к теме более благодарной и более способной благотворно повлиять на слушателей. После минутного молчания он произнес громким и торжественным голосом: «Он удалился из среды нашей, потому что он не наш. Больной отвратился от горького, но целебного лекарства. Раненый оттолкнул благодетельный нож хирурга. Овца бежала от пастуха и предалась волку. У него нет смирения, требуемого от нас великим пастырем. О, братья, берегитесь гнева, берегитесь гордости. Остерегайтесь страшного, смертельного греха, который часто является нашему ослепленному взору в таком привлекательном свете. Что такое наши земные почести? Гордость. Одна гордость. Что такое наши земные дарования и прелести? Одна гордость и суета. Путешественники рассказывают нам об индейцах, которые убирают себя раковинами, раскрашивают себя разными красками и хвалятся своим убранством, как мы, нашими жалкими достоинствами. Гордость может низвести утреннюю звезду с неба на самый край мрачной бездны. От гордости и самомнения — воспылал пламенный меч, который отгоняет нас от дверей рая. Через гордость Адам сделался смертным и жалким скитальцем на земле, тогда как мог бы быть на ней до сих пор бессмертным властелином. Гордость заразила нас грехом и удваивает все грехи, которым мы подвержены. Она — плод, который дьявол и плоть наша упорно противопоставляют действию благодати. Пока этот оплот не будет разрушен, пока его твердыня не сравняется с землей, до тех пор безумцу больше надежды сделаться мудрецом, чем грешнику спасти себя. Поэтому извергните из сердец ваших этот проклятый отпрыск рокового яблока, выдерните его с корнем. Не берите примера с несчастного грешника, который покинул нас, и откройте ваши сердца голосу благодати. Сделайте это, пока совесть ваша еще не испепелилась, как головня, пока уши ваши не оглохли, как у ехидны, пока сердце ваше не окаменело, подобно мельничному жернову. Восстаньте духом, боритесь с врагом, и вы победите его. Сопротивляйтесь ему, и он обратится в бегство. Бдите и молитесь, дабы не впасть в искушение. Пусть погрешности других послужат вам предостережением и примером. Прежде всего, не полагайтесь на самих себя, а то самонадеянность есть первый признак греховности души. Фарисей, может быть, считал себя смиренным, когда стоял в храме и благодарил Бога за то, что он не таков, как другие люди или как мытарь. Но, склоняя колено на мраморный пол храма, он в то же время держал голову выше купола. Поэтому не обманывайте самих себя, не предлагайте Богу фальшивые монеты, когда и самое чистое золото, какое вы можете предложить ему, не более как прах перед ним. Помните, Всеведущий Создатель видит сердца ваши. Путь спасения труден, но не пугайтесь этих трудностей. Долг мой обязывает меня указывать вам на них. Самопознание может сделать много, созерцание и размышление еще больше. Благодать может сделать все. В заключение он обратился к своим слушателям с трогательным и воодушевленным воззванием, внушая им искать божественной благодати, которая поддержит человека в его слабости. Собравшиеся выслушали эту проповедь с умилением. Но можно смело сказать, что, выходя из часовни, слушатели больше радовались унижению ненавистного фаворита, чем проникнулись желанием быть кроткими и смиренными. Выражением своих лиц они очень напоминали толпу торжествующих школьников, только что присутствовавших при наказании одного из своих товарищей за проступок, в котором они сами не были виноваты. Они вдвойне довольны, во-первых, потому что сами не наказаны, а во-вторых, потому что виноватый попался. Что касается до леди Авенель, то она удалилась в свои покои, испытывая совершенно иные чувства. Она сердилась на Уардена за то, что он подвергнул гласному обсуждению вопрос, который ей лично был так близок. Но все-таки леди Авенель до некоторой степени объясняла его резкость рвением проповедника, которое было свойственно почти всем его собратьям. Гораздо более огорчало ее поведение ее любимца. Своим поступком он показал, что не имеет уважения не только к ней, но и к духовной власти, которой в те времена оказывалось особенное почтение. Это убеждало ее, что его характер действительно был так упорен и непреклонен, как утверждали его враги, а между тем до сих пор она видела в нем только живость, свойственную, как ей казалось, всем юношам. Такое мнение о Роланде она составила себе отчасти потому, что была к нему пристрастна, отчасти потому, что сама обходилась с ним всегда кротко и ласково. Но все-таки леди Авенель казалось невозможным, чтобы она могла до такой степени ошибаться в Роланде. Чрезмерную вспыльчивость она считала несовместимую с постоянным лицемерием. Хотя Лилиас не раз намекала ей с чисто христианской готовностью судить хорошо о ближних, что бывают и такие люди. Поэтому леди Авенель, полагаясь на свою опытность и знание людей, до сих пор не верила тому, что говорили о нем другие. Она любила бедного сиротку с нежностью, в которой сама не могла отдать себе отчета. Мальчик сумел, так сказать, затронуть все самые сокровенные струны ее сердца. Он казался ей посланным небом для того, чтобы наполнить пустоту ее жизни, столь тяготившую ее. Может быть, он был ей особенно дорог еще и потому, что, очевидно, и его никто не любил, кроме нее. Леди Авенель чувствовала, что, признав его недостойным своего расположения, она дала бы возможность в то же время восторжествовать ее супругу и всем прочим в доме. Подобные же обстоятельства не бывают приятны ни мужьям, ни женам, хотя бы и очень хорошим. Наконец, леди Авенель решила не разлучаться со своим пажом, если только он сам не вынудит ее к тому, и, желая допросить его лично, велела позвать Роланда к себе.